Глава 16. Мунджин вошел в небольшую комнатку, где его уже ждал Гючон. «Тратишь единственное свидание в месяц для встречи со мной, вместо того, чтобы увидеться с невестой?» — невесело усмехнулся сидящий за столом мужчина. «Времена такие», — оскалился в ответ Мунджин, усаживаясь на свободный стул. «Мое сообщение через адвоката получил». Телохранитель окинул комнату ищущим взглядом, а в ответ получил только едва заметный кивок Гючона. Говорить можно свободно. Даже если их сейчас пишут, то агент НАС позаботится о том, чтобы записи потерялись. «Да», — кивнул контрразведчик. «Впрочем, со мной на днях связалась и госпожа Пак Сумин». «Вот как?» — уточнил мужчина. «Как она?» «Держится», — ответил Гючон. «Хотя в ее положении это и непросто». «Да, этот арест...» Гючон бросил на Мунджина внимательный взгляд, но никак более не отреагировал. Жирный намек на беременность госпожи Пак Сумин толстяк Мун пропустил мимо ушей, а это значило только одно — он был не в курсе. А значит, госпожа Пак Сумин решила скрыть эту информацию и от наиболее вероятного отца ребенка. Жаль, что она не предупредила Гючона заранее, а то мог выйти конфуз. Агент НАС не был идиотом. Он прекрасно понимал, что живущие под одной крышей молодой и здоровый мужчина и молодая привлекательная девушка рано или поздно окажутся в одной постели, вне зависимости от их разницы в социальном статусе. Конечно, каким-нибудь значительным тормозом могло выступить традиционное воспитание госпожи Пак Сумин, но Чеболька подобными качествами не обладала. Прожившая половину жизни за границей, она только внешне была кореянкой. Это чувствовалось в каждом ее слове, жесте и взгляде. Для незамужней женщины и ее статуса она вела себя слишком своевольно и открыто. Слишком дерзко и опрометчиво, а значит, никаких преград для изначально предполагаемого развития событий и не было. Тем более Гючон хоть лично и не встречался с Кан Ён Соком, но был наслышан о делах северянина. Как из официальных бумаг, так и из разговоров с толстяком Муном. Глупым этот парень точно не был, а учитывая, из каких передряг он умудрялся доставать свою нанимательницу, исход этой истории был предрешен. Также в плюс Кан Ён Соку сыграло и его происхождение. Удивительно, но у северян в некоторых вопросах было больше общего с западным миром, нежели у южан. Неизвестно дело в социалистической пропаганде или влиянии Китая и России, но Гючон точно знал, что к женщинам на севере отношение кардинально другое. Как ни грустно это было признавать, его родина погрязла в предрассудках и традиционализме даже на фоне застойного диктаторского режима на второй половине полуострова. В Сеуле, да и во всей Корее до сих пор существовали раздельные учебные заведения всех ступеней. Немыслимый архаизм по меркам как западного мира, так и социалистических стран типа Китая или КНДР. Такое было в ходу только в совсем уж фундаменталистских исламских деспотиях Центральной Азии. Но ведь корейцы гордо говорили о себе как о развитом обществе. Высокий уровень зарплат, мощная промышленность, конкурентная на экспортном рынке культура. Так что в этом обществе процветания пошло не так, что женщины охотно прячутся в специальных женских вузах и школах, отказываются вступать в брак и заводить детей даже под колоссальным давлением общества и родственников? Эти вопросы Гючона всегда волновали слабо. Его задача — защищать эту страну как от врагов внешних, так и от врагов внутренних. Не его ума дело лезть в великую корейскую культуру со своими модными взглядами. У него, как у эффективного винтика большой государственной машины, была своя четкая функция, и он ее успешно выполнял. Сейчас контрразведчик понимал, принимать участие в разборках семьи Пак просто необходимо. Не только потому, что за чеболями нужен постоянный присмотр, ведь они национальное достояние и опора корейского государства, но и за тем, чтобы кое-кто не возомнил о себе лишнего. Эпоха династии Чосон давно прошла. И пусть на ее останках выросла новая Корея, допустить еще более жесткого классового разделения общества просто нельзя. Хватает и того, что обычные люди учат своих детей с малых лет интересоваться, в каких апартаментах или домах живут одноклассники, чтобы те общались только с равными или более обеспеченными семьями. А более бедных игнорировали или использовали. Если в ситуации подобной невероятной социальной конкуренции допустить полноценный расцвет чеболей, как новой аристократии, а не просто элиты. Если дать им возможность не обходить законы через коррупционные схемы, а вовсе их игнорировать, страна будет обречена. Хватит им и того, что каждый кабинет правительства, едва ли не в полном составе, после своего мандата уезжает шить пуховики и рабочие комбинезоны по тюрьмам. В том числе, кстати, и стараниями таких людей, как Гючон. «Мобильник я вам постараюсь пробить по своим каналам», — перевел разговор на другую тему агент НАС. «Но не уверен, что это получится сделать быстро». «Мы тут никуда особо не торопимся», — ответил с усмешкой Мунджин. «Как я понимаю, госпожа Пак Су Мин на свидание не придет». «Ей сейчас не до этого», — покачал головой Гючон. «Да и мне на самом деле тоже». «Завалы на работе». «Ты же понимаешь, что вся эта история...» Мужчина окинул взглядом маленькую комнатку для свиданий. «Не особо по моему профилю. У меня на плечах все еще висит дело с кибератакой в центре». «А ты не пытался увязать эти два дела вместе?» — поинтересовался бывший телохранитель. Гючон в ответ только хмыкнул. Как раз его версия, что семья Пак может быть связана с аномальным падением сети в центре города, и стала причиной, по которой начальство позволило ему активно действовать в этом поле. Это же стало и служебной броней Гючона. Те двери, которые он не мог открыть с помощью тугих конвертов госпожи Пак Су Мин, он открывал именем национальной безопасности. Безотказное средство. Жаль, применять слишком часто его было нельзя, даже в стенах НАС. Дело осталось за малым — подловить взорвавшихся чеболей на какой-нибудь мелочи, чтобы получить возможность проверить деятельность конгломерата Пак Ки Хуна более внимательно. «Я организую Каньон Соку нового юриста. Можешь передать северянину, что Пак Ки Хун дал команду сдать назад», — продолжил инструктаж агент НАС. «Там все сложно, но пока все выглядит так, что чеболь что-то задумал. Пусть заявление Ким Чан Суну больше не пишет. Пустая трата бланков». «Думаешь, господин Пак Ки Хун не сдержит слово, которое дал госпожа Пак Су Мин?» — с тревогой спросил Мунджин. Гючон откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. «Чеболи хозяева своему слову, ты же знаешь. Как дают, так же легко и забирают обратно. С ними никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Особенно с такими прожженными старыми псами, как Пак Ки Хун». «Ты бы был полегче в выражениях», — поморщился Мунджин. «А мне что? Меня бережет Конституция и правительство Республики Корея», — усмехнулся агент НАС. «Тут у обеих сторон руки коротковаты будут. Только и можем что лаять друг на друга». Здоровяк неодобрительно покачал головой, рассматривая при этом собственные ладони. «Хян Ми звонил?» — спросил Мунджин. «И звонил, и заезжал», — кивнул Гючон. «Но ничего конкретного она не сказала, только то, что ждет тебя. И передала, что ее отец все понимает, и ты не мог поступить иначе». «И лицо у нее было, будто бы сейчас тебе в глаз плюнет», — усмехнулся Мунджин. «Да, именно такое», — рассмеялся Гючон. «Это Хян Ми. Она такая», — мечтательно протянул здоровяк. «Она неплохой человек, просто долго отходит». Немного помолчали. «Значит, для Каньон Сока у меня хороших новостей не будет», — размыто спросил Мунджин. Гючон на секунду задумался. «Госпожа Пак Су Мин справляется намного лучше, чем среднестатистический человек в подобной ситуации, и делает все для того, чтобы вытащить парня». «Так ему и передать», — удивился Мунджин. «Только не строй из себя дурачка, толстяк Мун!» — усмехнулся контрразведчик. «Ты ж все и сам понимаешь!» Мунджин покачал головой. «Да, конечно, я все знаю. Даже раньше, наверное, чем эти двое», — ответил здоровяк. «Вот как? А глядя на твою невесту, не скажешь, что ты эксперт в любовных делах», — подколол бывшего сослуживца Гючон. «Ты этих двоих не видел после похищения госпожи Пак Су Мин китайцами», — ответил Мунджин. «Я тогда был на подхвате, когда Каньон Сок пошел договариваться с триадой. Полпятого утра, а они сидят на площади у закрытой станции и о чем-то болтают. Он госпоже Пак Су Мин даже пиво где-то нашел в такое время. Вот это совсем был нонсенс». «Говоришь, как заботливый старший братец», — фыркнул Гючон. «Нет», — рассмеялся Мунджин. «Каньон Сок, он сам кому хочешь старшим братом будет, я тебя уверяю. Я иногда на него смотрю, а у меня дрожь по телу идет. Хочется в стойку стать». «Вот как?» — удивился Гючон. «Именно», — продолжил Мунджин. «Так что не удивляйся тому, что госпожа Пак Су Мин так за него старается. Этот человек уж точно достоин потраченных на него усилий. Я ее прекрасно понимаю». Расстались мужчины через полчаса. Немного посидели, поболтали. Гючон, кроме новостей, принес и небольшую передачку. Теплые носки, которые всегда в тюрьме были в почете, хорошая лапша быстрого приготовления, сублимированное мясо. все, что ценится в тюрьмах, и что свободно проходит внутренний досмотр. Упаковал и расфасовал мужчина тоже все по науке. Избавился от заводской упаковки, чтобы облегчить досмотр. Переложил продукты в прозрачные пакеты. В сохранности вскрытых продуктов Гючон не сомневался. Толстяк Мон, по его памяти, ел за троих, так что принесенное будет употреблено в пищу за неделю без особых проблем. А если поделиться с сокамерниками и северянином, то и того быстрее. Уже на выходе из тюрьмы агент НАС заглянул в тюремную администрацию. Переговорил с начальником тюрьмы и оставил в кассе деньги для пополнения счета обоих заключенных. Так было делать нельзя, но для влиятельного визитера, конечно же, сделали исключение. Уже выйдя из исправительного учреждения, Гючон вдохнул полной грудью и, не оглядываясь, пошел к своей машине. В рассказе Мунджина его немного смутила история с китайцами. Нужно будет предупредить госпожу Пак Сумин о том, что триада может выскочить из-за угла в самый неподходящий момент, ведь главарь китайской мафии в Сеуле, старик Мадонг, был хорошо известен в их ведомстве, и между собой агенты иногда называли его «китайским слоном», потому что этот человек никогда ничего не забывал. Пак Богум ворвался в кабинет отца, даже не удосужившись постучать. «Эй!» — воскликнул Юн Дон Джин, делая шаг вперед. Сейчас у него не было срочных дел, так что он помогал своему господину в качестве секретаря. «Пошел вон отсюда!» — сквозь зубы бросил наследник Чеболи. «Живо! Как ты смеешь в присутствии господина Пак Кихуна?» — начал закипать Юн Дон Джин. В этот момент старик расслабленно поднял ладонь, заставляя Юн Дон Джина замолчать. Довольно внимательно посмотрел на собственного сына, после чего молча кивнул своему соратнику. Пышущий гневом и раздражением Юн Дон Джин прошел мимо Пак Богома, на выход. Наследник же Чеболи удостоил взорвавшегося охранника только косого взгляда и легкой усмешки. Даже голову поворачивать не стал. «У тебя очень верный пес, отец», — усмехнулся наследник Чеболи, по-хозяйски усаживаясь на кушетку, на которой Пак Кихун пил в обед кофе. «Переходи к делу», — поморщился старик. — Я же вижу, что тебя распирает от гордости, словно мальчишку. В последний раз ты так светился, когда узнал, что у тебя будет старший сын. Конечно, великое было достижение заделать ребенка нужного пола со второго раза. Слова Пак Кихуна больно укололи Пак Богома, но мужчина этот удар выдержал. Его отец был эмоциональным мясником, он это прекрасно знал, и именно этот мясник тупым ножом удалил и всю его нервную систему, и все сострадание, на которое он мог бы быть способен, так что в ответ наследник только покачал головой. «Инчхон», — выплюнул единственное слово Пак Богом. «Инчхон», — повторил Пак Кихун, складывая ладони на животе и откидываясь в кресле. «И что такого в пригороде Сеула?» «Ты знаешь, что такое?» — поморщился сын Пак Кихуна. «Встреча Чеболи в Инчхоне 2 года назад. Я знаю, что вы там делали». «Нет, не знаешь», — покачал головой Пак Кихун. «Потому что никакой встречи никогда не было». «Как не было и почти 270 миллиардов вон на наших счетах. Да, отец?» — усмехнулся Пак Богом. «Эта ведьма Чхве Кан Ми. Признаю, она гениальна, бухгалтер. Но я знал, где и когда искать, и нашел». «Куда ты всадил эти деньги, старик? И почему ты, словно шавка, пополз на общий совет в пригород? Кто там еще был? Семейство Т? Ким? Может, даже Ли Джи Йон пожаловал? Отвечай, во что ты втянул мою компанию?» «Это не твой бизнес», — хмуро ответил Пак Кихун. «Такой же мой, как и твой», — воскликнул Пак Богом. «Если бы не твое противодействие, я бы уже давно стал твоим заместителем и вторым человеком в конгломерате без этого поводка в виде совета директоров на моей шее. Но нет! Ты все чего-то опасаешься, а сам всаживаешь несколько лет нашей прибыли в непонятные махинации. Тайные встречи, сговоры. Отвечай, отец!» «Ты совсем забыл о манерах», — прошипел Пак Кихун. «У тебя нет права что-то от меня требовать». «Нет уж, есть еще какое!» «С того момента, как ты скрыл от меня подобные проблемы, я имею право!» — закричал Пак Богом, тыча пальцем в сидящего за столом отца. «Потому что мне потом это расхлебывать!» Пак Кихун внимательно посмотрел на своего отпрыска. Если он расскажет Пак Богому все как есть, то это даст наглецу рычаг для того, чтобы заставить его уступить кресло председателя и главы компании. Но если он продолжит все отрицать, его сын в своем упорстве может наломать дров, и эта чувствительная информация выйдет за пределы крайне узкого круга посвященных. Если бы не слепая преданность Хве Канми, которая замяла всю эту ситуацию и растворила понесенные в ходе хакерской атаки убытки в целом каскаде липовых отчетов за последние годы, то он бы вовсе избавился бы от исполнителя подобного задания. Просто для подстраховки. «Спроси у своей кузины», — сдался Пак Кихон. «Я распоряжусь, чтобы она предоставила тебе все необходимые документы». «То есть говорить ты отказываешься?» — усмехнулся Пак Бугом. «Слова ничего не значат, если не подкреплены документами», — парировал Пак Кихон. «Особенно, когда вопрос касается подобных сумм». «То есть про собрание в Инчхоне ты рассказывать отказываешься?» «Ознакомишься с ситуацией по отчетам, поговоришь с Чхве Канми, потом все остальное», — махнул рукой Пак Кихон. «И будешь выходить, позови обратно Юндунджина. У нас много работы». Совершенно хладнокровно старик нацепил на нос очки и демонстративно поднял один из документов, вчитываясь в текст. Пак Бугом еще некоторое время посидел на кушетке, закинув ногу на ногу и покачивая носком ботинка, после чего резко встал и направился на выход. «Я тебе этого не забуду, отец. Твоего недоверия», — бросил через плечо мужчина, уже стоя у дверей. «Ознакомься с документами, а потом уже что-то говори», — не отводя глаз от листа бумаги, ответил Пак Кихон. Наследник Чеболи только покрепче сжал зубы и вышел из кабинета. Не то, чего он ожидал, но ему все же удалось кое-чего добиться. Сейчас главное вытрясти все до последней детали из Чхве Канми, и дальше он решит, что делать с гадким стариком.